Но премудрый Карл немедленно узнал по их вооружению и ловкости маневрирования, что это не купцы, а враги, и сказал своим: «Эти корабли набиты не товарами, они полны наших злейших неприятелей». При этих словах все поспешили к кораблям, обгоняя друг друга. Но напрасно. Едва норманны узнали, что тут находится он, Карл Молот, как они его называли, то немедленно обратились в бегство, избегая не только оружия, но и взора преследовавших. Они боялись, что от взгляда императора их мечи потеряют силу и разлетятся на куски. Но благочестивый Карл, муж праведный и богобоязненный, встал из-за стола и подошел к окну, которое выходило на восток. Тут он плакал долгое время, и так как никто не дерзал заговорить с ним, сам обратился к своим воинственным соратникам и сказал им, желая объяснить свое поведение и слезы: «Знаете ли, о мои возлюбленные, о чем я плакал? Не о том, что я боюсь, будто эти глупцы, эти ничтожные людишки могут быть мне опасны. Но меня огорчает, что при моей жизни они осмелились коснуться этих берегов. И горюю я, потому что предвижу, сколько бедствий они причинят моим преемникам и их подданным». Да, император оплакивал бедствия, которые испытают его преемники и их подданные. Но можно посмотреть на эту ламентацию и чуть-чуть иначе. Император оплакивал свой близкий конец и конец империи. До 810 года Карл почти не болел. Его прекрасно тренированный организм выдерживал любые невзгоды походной жизни. Теперь вдруг этот организм стал сдавать. Мучили частые приступы лихорадки, временами перемежающаяся хромота. Кавалерист с детских лет, теперь он с трудом взбирался на коня и однажды даже свалился с седла, к великому ужасу окружавших, едва сумевших поднять грузного старика. Старика! Да, ведь ему как-никак шел восьмой десяток. Вот бы когда вспомнить о врачах, которых он безжалостно разгонял. Дряхлеющий император был вынужден прекратить свои обычные вояжи. Руководство походами он доверил военачальникам и графам. Ко всему прибавились и домашние горести. В июле 810 года умер Пипин Италийский. Через полгода после него Карл Юный, наследник престола. 11 сентября 813 года, чувствуя свой близкий конец, император короновал своего сына Людовика, организовав внушительный спектакль, надолго оставшийся в памяти его подданных. С раннего утра все подступы к Ахенскому собору были заполнены народом. Император, его сын и свита прибыли только к полудню. Расталкивая любопытных, стража образовала широкий проход к западному порталу церкви. Карл медленно прошел вдоль нефа и поднялся по ступеням к главному алтарю. С трудом преклонив колени, он погрузился в молитву. Молился долго. Затем, поднявшись с помощью сына, отстранил его от себя и произнес громко, так чтобы слышали все: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Святой Троицы и Христианской Церкви, завещаю тебе, сын мой, быть достойным высокого сана, что ныне тебе вручаю. Люби Бога и Церковь Его, будь добр к своим сестрам и племянникам, равно как и ко всему народу нашему, царствуй долго и справедливо». С этими словами старый император возложил на голову молодому золотую корону, а зрители хором воскликнули: «Да здравствует император Людовик!» И Карл, смахнув непрошенную слезу, сказал тихо, но внятно: «Благословен будь Господь, дозволивший мне сегодня увидеть, как сын, рожденный мною, воссел на трон мой». После осенней охоты этого года Карл вернулся в Ахен разбитым и больным. Не помогли ни горячие ванны, не строгая диета. Обычная лихорадка осложнилась плевритом. 28 января 814 года, не дожив нескольких месяцев до 72 лет, император скончался.